Селлина застыла. «О чем ты говоришь?» Мужчина не стал отвечать, непроницаемым взглядом уставившись в глаза нового вместилища женщины. Пусть оно и было безумно похоже на старое тело чародейки, внешность все еще неуловимо отличалась. Селлина уже думала вновь заговорить, но как раз в этот момент проявившаяся Мелина, сняв капюшон, оборвала ее. Фальшивая служанка пальцев леденящим душу взглядом уставилась на повисшую на ее избраннике женщину, после чего негромко произнесла: «Я принесла вести, Константин. Мне удалось найти мудреца Гаври, про которого ты говорил». Глаза Кости загорелись. Совсем скоро могла произойти встреча с новой вайфу. Это не все. Начал распространяться слух, что вскоре может начаться следующий фестиваль войны. В звездные пустоши отправятся герои со всего Междуземья. По крайней мере, горстка так точно. Квесты, хотел того Костя или нет, двигались дальше, порой в совершенно неожиданном направлении. Наконец-то он вновь сможет поучаствовать в чем-то, в чем действительно был хорош, выложившись на полную. Неожиданно погасшему пришла мысль, а как несчастный полуволк узнает о том, куда ему идти? И, что не менее важно, почему голос Мели-Мели вновь стал таким холодным и, кажется, обиженным? Порой ему казалось, что он зря начал качать себе характеристики, отвечающие за восприятие. Все вокруг становилось каким-то слишком сложным. Глава 29. Как бы это ужасно ни звучало для любого уважающего и, наверное, порой люто ненавидящего себя игрока в Souls-like, мест для фарма становилось все меньше. Практически каждый игрок в совершенно случайный момент может осознать, что прокачиваться дальше становится тяжело. Причин может быть много, начиная от сотен тысяч и миллионов потерянных в ходе глупых смертей рун, или просто неправильно прокачанного билда, из-за которого, хочет игрок или нет, в локациях, где потенциально может заработать руны, он просто отлетает от слишком сильных противников. У Кости возникла другая проблема. Неожиданных союзников, которых нельзя было фармить, становилось больше, а другие локации, внезапно, не предлагали больше рун. Количество рун основывалось исключительно на силе противника, и это как позволяло мужчине на начальных этапах до невозможного быстро перекачаться, так и многократно усложнило прокачку дальше. В обычном случае мужчина этому даже обрадовался бы, но в ситуации, когда квесты вайфу не ждали, проблемы становились постепенно ощутимее и от его силы зависело счастье несчастных вайфу, приходилось выбирать, что важнее, перекач или вайфу. Как нетрудно догадаться, с самого начала казуальный хардкорщик выбрал вайфу. Челленджи, как он осознал позднее, можно себе устроить на любом уровне. И пусть морально-казуальные вопросы давно позади, оставался вопрос чисто практический. Где, учитывая вводные, качаться? Учитывая, куда держал путь Константин, ответ был очевиден. Звездные пустоши стали настоящим спасением. Переполненные пораженными гнилью, безумными, отнюдь не самыми слабыми тварями, с которыми уж точно нельзя было никак наладить контакт, Костя получил полный карт-бланш на столь желанный фарм. Обычно большая часть тех, кто по глупости совался в регион, ставший ужасающим напоминанием схватки двух могущественных полубогов, старались действовать аккуратно. Будь то погасшие или простой люд, или не совсем люд, все передвигались исключительно группами, избегали прямых стычек с зараженными чудовищами, иной раз сами заражались всепроникающей гнилью и пополняли ряды монстров. К сожалению, Кости об этом забыли сказать. Мелина и Селлина давно не видели погасшего таким счастливым и жизнерадостным. Где нормальные люди, поминая всех забытых внешних богов Междуземья, бежали бы от толп гигантских, искаженных гнилью ворон, гигантских гниющих псов, медведей, троллей и крылатых драконов, которыми звездные пустоши во всех смыслах кишели, Костя на них счастливо бежал в ответ, на ходу раздеваясь. Стоило ли говорить, что уже совсем скоро настоящим хищником стал полуголый психопат, а не пораженные гнилью твари? Вайфу, хорошо зная своего погасшего, не пытались его остановить. И не зря. Руны потекли к нему рекой. Тело мужчины на глазах трансформировалось, переполняясь силой. Руны текли так быстро и в таком количестве, что вены на теле мужчины иной раз начинали отдавать золотом, а глаза натурально светиться. И совсем не силой рун. Скорее, руны, идущие к мужчине, скармливались без остатка маленькому солнцу внутри него. Такому теплому, к вайфу, по большей части, но такому жадному. Многие могли не любить фарм, но отрицать его пользу было глупо. «Ты должен быть осторожен, Константин», — сухо подала голос Мелина. «Эта земля осквернена. Если ты не будешь осторожен, то гниль поразит и тебя. Пусть девушку и расстроило то, с какой, как ей показалось, охотой избранник поддавался на ласки изгнанной чародейки, она все еще за него переживала, справедливо считая излишне безрассудным. Конечно, у ее избранника был на это ответ. «Дебафы спадают», — невозмутимо сказал Константин. Милина моргнула. «Как интересно», — прошептала иллюзия Селины. «Ей не было смысла отправляться с мужчиной в столь опасное место физически. Это только создало бы трудности. Получив свободу, она всего лишь стала более независимой и теперь могла где-то самостоятельно обустроиться, продолжая следовать за Константином в виде иллюзии». Слова Кости подтвердились быстро. Даже кровь чудовищ, в которой полуголый психопат быстро начал омываться, была пропитана гнилью, так и стремясь проникнуть в его тело. К несчастью для гнили, как и вся грязь, попадавшая на тело Константина, она стекала с его тела, возможно, медленнее, чем обычная грязь, но стекала без остатка. То, что вселяло ужас даже в полубогов, для мужчины было лишь временным дебафом, который он толком и не замечал. Это ужасало и вместе с тем вселяло чувство благоговения. Иной раз Константин, простой погасший, напоминал полубога намного больше, чем сами полубоги, просто за счет одних особенностей тела. Слухи быстро разлетелись по звездной пустоши. Казалось бы, каким слухом там было разлетаться, учитывая, в насколько ужасном положении находился регион, но не стоит недооценивать соулслайки. В них, хотят того или нет, мало кто может вот так взять и милосердно сдохнуть. Это было бы слишком просто. Тяжело было, в принципе, ожидать другого от мира, в котором в какой-то момент перестала существовать сама концепция смерти. Константин из погасших, я слышал про тебя. Ты искал меня, хриплый, мало похожий на человеческий голос. Было удивительно, что обладатель голоса, весь покрытый миазмами гнили, все еще сохранял частички разума. Это было настоящим подвигом. Константин, осознавая, в насколько нечестном положении находился относительно противника, будь то сознательно или бессознательно скидывая с себя дебафы, уважительно поклонился командиру. Да, пусть он и знал примерное направление, мужчина совсем не стеснялся спрашивать у встречных существ, будь это медведи или обезумевшие рыцари, не ходит ли здесь поблизости необязательный босс. Необязательный в том случае, если ты еретик, который не хочет помочь одной из самых несчастных вайфу Междуземья. С другой стороны, учитывая специфику жанра, они все так или иначе по-своему несчастны. Для чего? Для фарма. Милина прикрыла единственный открытый глаз. Селина весело захихикала. Звездные пустоши в рекордные сроки познакомились со столь ужасающим словом. Константин совсем не стеснялся его повторять при встрече с каждой тварью, из-за чего бесчисленные существа, будь то материальные или нематериальные, с разумом или без, разнесли слух о том, что обладатель двух великих рун занялся фармом. И до всех быстро дошел смысл этого слова. Мифическому магическому миру для пугающе быстрого обмена информацией совсем не нужен был интернет, и Костя даже не мог сказать, хорошо это или плохо. На боссах обычно не фармит, невозмутимо произнес Костя. Мне нужна игла из чистого золота, командир Анил. Мужчина не удивился разговорчивости босса, молчавшего в игре, однако он совсем не ожидал, что командир сохранит столько разума. Было неизвестно, сколько он скитался по пустошам и сколько душ загубил. Подавляющее число тех, кто совался в звездные пустоши, молились о том, чтобы не наткнуться на это чудовище, как, впрочем, и на кучу других чудовищ. «Игла», — нахмурился пораженный гнилью командир. «Игла, да, я понимаю, ты получишь ее, если победишь меня». Пусть Анил и потерял большую часть своего разума, превратившись скорее в жаждущего крови монстра, зерно сознания, в отличие от несчастного генерала Радана, у него оставалось. И, честно говоря, что-то на краю сознания казалось командиру странным. Но что, командир прищурился, пытаясь сосредоточить взгляд на маленьком человеке, совсем невысокий, пусть и сложенный так, будто перед ним была совершенная скульптура. Он казался странным белым пятном на фоне океана красной гнили. Последняя будто избегала его, боялась, ненавидела. И все же, не это смутило командира. Точнее, не только это. Осознание пришло запоздало. Почему ты голый? На безумно странном, невозмутимом погасшем была одна лишь набедренная повязка. Милина, услышав вопрос противника-избранника, отвела взгляд. Если выжившие потомки когда-нибудь будут пересказывать легенды про погасшего, она безумно надеялась, что эта его странность будет навеки забыта. Наивная, с одежды дебаф на гниль почему-то не спадает, пожал плечами Костя. Он, казалось, был действительно удивлен такому неожиданному повороту событий. Я не хочу потом заниматься стиркой. Почему-то наскитавшегося по прогнившим землям командира кого-то там, лор точно не уточняет 109, накатило искреннее веселье, столь сильное, что давно не знавший радости командир громогласно засмеялся, хриплым, наполненным болью и безумием голосом. Он мечтал встретить смерть в бою, как и подобает настоящему воину, но не мог, вместо этого заживо гнил, с каждым пройденным отрезком времени все больше и больше погружаясь в безумие. Остатки разума Анил удерживал исключительно силой воли, чувствуя, что может сдаться в любой момент. Он даже не мог покинуть пустоши, привязанные гнилью. Ему оставалось лишь надеяться, что однажды придет воин, который сможет подарить хотя бы подобие освобождения. И теперь действительно объявился такой воин, полуголый, раздевшийся в гниющем заживо регионе лишь из-за того, что его одежда пачкалась, не испытывая по этому поводу никаких проблем. Погасшая душа, которую по какой-то причине боялась даже гниль. Смех командира превратился в боевой клич. Он сжал алебарду в руке, начав ей замахиваться, поднимая вокруг себя бурю, наполненную миазмами гнили. На боевой клич командира начали созываться духи, материализуясь в пространстве. Он хотел пасть лишь в окружении тех, кто не оставил его даже после смерти своих тел. Кто-то назвал бы его трусом, кто-то – казуалом, но Анилу было плевать. Последнее, о чем думали боссы в соулс-лайках, это благополучие несчастных душ, пришедших их победить. Константин никак не реагировал на происходящее, будто ожидая этого. В руке мужчины появился меч. «Я не стану сбивать тебе баланс, не буду никого призывать и не буду использовать никаких дальних атак, будь то кинжалы, стрелы, бомбы или магия, а я хотела поучаствовать в сражении». Костя сделал вид, что не услышал слабое, едва слышное бурчание Латины. Он даст ей поохотиться, но не в этой битве. От безразличных слов погасшего командир широко распахнул глаза, почувствовав, как ему одними словами чуть этот самый баланс не сбили. Это было не просто неуважение, а нечто большее. Константин, над чем-то задумавшись, добавил: «Никаких перекатов, ходить вперед я тоже не буду, только делать отскоки назад. Если я нарушу челлендж, я признаю поражение». Командир, услышав слова Константина, безумно зарычал, взмахнув алебардой. Словно повинуясь незримой команде, призванные лучники открыли огонь по мужчине. К удивлению проклятого ужасающей гнилью командира павшей армии, мужчина действительно сделал один лишь отскок, столь плавный и быстрый, что ни одна стрела, какой бы быстрой она ни была, не могла его задеть. Словно насмехаясь над ним, мужчина развернулся на месте, зачем-то на секунду взяв лук, будто бы на миг прицеливаясь в обратном направлении. «Нужно отдавать дань уважения потнейшим 110», — негромко заметил Костя, будто это должно было что-то объяснять. После чего, превращая их поединок в еще большее посмешище, начал делать отскоки в их сторону. Самым ужасным здесь было то, что отскоки погасшего по скорости перемещения скорее напоминали бег натренированного воина, натренированного и безумно опасного. Практически мгновенно сократив расстояние, мужчина вмиг снес головы двум лучникам. Поднялся вой, миазмы гнили стали гуще. Командир кинулся на безумного погасшего. Алебарда командира подняла облако алой гнили, устремившись на погасшего. Продолжая насмехаться над ним, полуголый погасший тут же отскочил назад. Проклятый командир павшей армии, все больше погружающийся в безумие, попытался разорвать дистанцию, но не смог. Костя сделал это быстрее. Лавируя между призрачными стрелами призванных духов, мужчина проскользнул мимо пролетевшей мимо него алебарды, пронзив зарычавшего от боли командира. Это было лишь началом. Игнорируя раны, будто и не зная про их существование, пораженный страшной гнилью командир вновь замахнулся алебардой, поднимая в небо еще больше миазмов. А затем все вновь повторилось. Анилу не потребовалось много времени, чтобы осознать простую, унизительную и вместе с тем пугающую истину. Ограничивая себя, погасший совсем не пытался его унизить. Напротив, он пытался сделать их поединок более честным. Абсолютно невозмутимый и спокойный, он глупые, откровенно абсурдные отскоки назад превратил в целый танец, который не могли остановить ни лучники, ни его алебарда. Первыми пали призрачные лучники. Как бы командир ни пытался защитить своих слуг, стараясь не подпускать пришедшего по его душу безумца, тем, кто вел бой, был отнюдь не он. Вскоре они остались одни, духи пали. Анил крепко сжимал алебарду в руках, чувствуя, как быстро билось его сердце. Он устал, запыхался. Все его тело было в ранах, которые давным-давно убили бы большую часть живых существ Междуземья. Полуголый же безумец, само существование которого было абсурдным и напрочь лишенным смысла, не получил ни единой раны, ни единой царапины. Он давно должен был пропитаться миазмами гнили, давно должен был пропитаться проклятием и сам обратиться в чудовище, как давно павшие полубоги. Как почему? Как ни странно, мужчина прекрасно понял вопрос. «Я просто не даю полоске статусного эффекта полностью заполниться», — невозмутимо произнес Константин. Анил вновь захохотал, сплюнув гнилую кровь. Он думал, что это он чудовище. Считал, что не видел ничего более ужасного, чем миг, когда проклятая полубогиня дала поглотить себя гнили, поразив целый регион, обрекая своего противника на участь столь ужасную, что даже самая болезненная, унизительная смерть окажется благословением. Оказалось же, что у истинного ужаса был совсем другой облик. Облик, который не хотел запачкать одежду. С другой стороны, сколько было дураков, смеющихся над обликом генерала Радана, отказавшегося слезать со своего давнего друга. Много ли осталось тех, кто все еще смеялся над ним? Анил почувствовал неожиданное облегчение на душе, чувство приближающегося покоя. Мужчина потянулся за спрятанной в его одеждах сломанной иглой. Она сломана. Его разум стал ясен как никогда. Впрочем, он уже чувствовал, как быстро распространялась внутри него гниль, не оставляя и шанса. Часть квеста. Конечно, командир совсем не понял ответа мужчины, но его спокойствие натолкнуло Анила на определенные мысли. Приняв решение, он кинул две части разломанной иглы погасшему, которые тот без всяких проблем поймал. «Я признаю поражение. Погасшая душа. Ладно». Столь простой, будничный ответ заставил Анил закашляться. Возможно, это были раны, но это не точно. Закончи это. Сознание командира окончательно застелило безумие. Гниль получила полный контроль. Миазмы словно живой гнили стали распространяться во все стороны. Константин, понимая, что челлендж можно было считать выполненным, перестал как-либо себя ограничивать. Вены на его руке засветились от света, напитывая начавший дрожать в руке кусок железяки. Сорвавшись, мужчина, совершенно не боясь влияния всепроникающей гнили, кинулся в нее с головой. Взмах алебардой, перекат, удар, вспышка. Когда избранник сказал Мелине, что хочет найти торговца, чтобы пополнить запасы стрел, девушка вначале не поверила. Даже Силлина, обычно с весельем и любопытством принимавшая все слова мужчины за чистую монету, проявила скепсис. Торговцы, здесь, они буквально были в аналоге ада, и пусть девушки никогда про ад не слышали, если бы они узнали его описание, то, конечно же, первым делом сравнили бы его со звездной пустошью. Регион, весь окрашенный в красный, лишенный живой природы, искаженный до неузнаваемости, переполненный чудовищами столь страшными, что даже самые смелые рыцари развернутся и убегут, не желая подвергать себя разъедающей сущность гнили. Ну, право слово, какие торговцы, в этом нет никакого смысла. Так они думали до тех самых пор, пока мужчина на пути не встретил спокойно отдыхающего у костра торговца, совсем не обращавшего внимания на окружение. «Эн не может быть», – прошептала Мелина. Силлина протерла иллюзорные глаза. Чародейка была уверена, что видит перед собой какую-то изощренную иллюзию. Но правда была намного ужаснее. «Ты первый погасший, который столь спокойно на меня отреагировал», – невозмутимо заметил торговец. «После того, как я увидел торговца в реке Ансель, меня уже ничего не удивляет 111», – не менее невозмутимо ответил Константин. «Реке Ансель?» – этот вопрос, наполненный искренним ужасом, кажется, одновременно промелькнул в голове как Силлины, так и Мелины. Девушки пустым взглядом уставились куда-то в никуда. Торговец, впрочем, на замечание мужчины лишь гордо хмыкнул. «Наш брат есть везде, погасшая душа», — Кали рассказывал. «Так ты знаком с Кали?» — еще больше потеплел торговец. «Мир тесен, погасшая душа, Константин. Константин из погасших», — воскликнул торговец. «Да-да, наслышан. Хочешь попытать удачи в фестивале?» «В том числе, в последнее время клиентов стало больше», — довольно сощурился торговец. Мул сзади него печально заскулил, давно потеряв веру во все. «Покупаешь или продаешь?» Торговля прошла без сучка и задоринки. Косте было удобно фармить птиц из лука, это совсем не потребляло казуальной энергии, которая восстанавливалась заметно дольше. Совсем скоро довольный мужчина попрощался с торговцем и отправился в путь дальше. Че что это было, Милина была в такой растерянности, что любая обида просто испарилась из голоса девушки. Если у нее и были разногласия с Силиной, получившей своеобразную протекцию от ее избранника, то сейчас, сейчас они могли и подождать. Торговец, невозмутимо ответил Костя. Злая сущность, маскирующаяся под торговца, сощурилась Силина. Этому должно было быть рациональное объяснение. Отсутствие конкуренции, стабильный климат, безразлично ответил погасший. Это объяснение не имело смысла. С другой стороны, если погасший действительно видел несчастного торговца в реке Ансель, то, нет, это же, они могли привыкнуть к любым странностям Константина. Но торговец был за гранью добра и зла. Их путь продолжался до того самого момента, когда они оказались напротив старенькой, ничем не примечательной лачуги, удивительно ухоженная на фоне окружающей разрухи. Она, впрочем, все еще практически не привлекала никакого внимания. Не привлекала бы, если бы прямо у входа в лачугу на старом кресле не сидел старик в красном одеянии. Старец, увидев приближение полуголого погасшего, казалось, практически не удивился, лишь улыбнулся. Подозрительный. Старик был как минимум подозрительным и, безусловно, безумно опасным. К сожалению, ему эта подозрительность не поможет, ведь он наткнулся на Костю, целенаправленно ищущего его. «О, какое счастье, что ты здесь!» — улыбнулся чуть шире Гаури. «Я Гаури, великий мудрец!» Константин остановился напротив Гаури, осмотревшись. Казалось, он чего-то ожидал, но так и не встретил. «Где собака 112?» Улыбка Гаури застыла. «Что?» Фестиваль войны становился все ближе. Глава 30. Осталось не так много тех, кто еще помнил, кем был Гаури. Мудрец, чародей, еретик, изгнанный из Силли, города магов, не путать с Академией, это совсем разные локации, посвятивший свою жизнь служению Малении, когда она направила свой клинок на Радана. Все ненавидели гниль, боялись ее, избегали. Но Гаури отличался от остальных. Свою жизнь чародей посвятил гнили, циклу цветения и увядания, что для всех было мерзким, противоестественным, абсолютно ужасным порождением страшного внешнего бога, проклявшего дочь богини, для мудреца было венцом красоты. Вероятно, из него получился бы хороший соулслайкер. Даже среди трайхардеров нашлось бы мало тех, кто столь сильно любил болото, как он. В противостоянии Маления и Радана не было победителя. Полубогиня гнили, позволив проклятию поглотить себя, в конечном итоге сбежала, забрав остатки своей армии. Доподлинно неизвестно, закончила свою трансформацию проклятая полубогиня, обратившись в бога гнили, или же по сей день сдерживает проклятие внутри себя, скрывшись в самых потаенных лака, то есть уголках Междуземья. Радан, пусть и остался на поле битвы, обратился в чудовище. Чудовище, которому хотят подарить освобождение собственные слуги, дабы остановить мучения своего владыки. Честно говоря, судьба Радана Гаури мало интересовала. Его интересовала лишь гнили ее богиня, ее окончательная трансформация. И чародей видел путь. Нахождение дочерей Малении на поле битвы для Гаури стало настоящим открытием. Маленькие красноволосые крохи, они и не подозревали, что были частью полубогини. Чародей слышал странные слухи о том, что богиня Марика и некоторые ее дети каким-то образом имели возможность разделяться. Были это разные души в одном теле, несколько личностей одной сущности, или что-то еще, лор, то есть, слухи умалчивали. Да и было ли это важно, Гаури до последнего не интересовался этим, пока не наткнулся на прекрасных детей своей госпожи. Тогда старый чародей осознал свое предназначение. Он должен был помочь бутонам зацвести, хотя бы одному. К сожалению, впоследствии Гаури понял, что ему нужна была помощь. Сам по себе он был слишком слаб. Значит, нужно было найти кого-то, кто был достаточно силен. Фестиваль войны, привлекающий внимание бесчисленных воинов и чародеев со всего Междуземья, был как нельзя кстати. Узнает Джеррин, верный воин Радана, что его фестивалем хочет воспользоваться слуга Маления, нет, богини гнили, чтобы дать еще больший толчок медленно распространяющемуся по миру проклятию, он съел бы от злости свои локти. Оставалось лишь ждать и искать достойного кандидата. Уж что-что, а терпению научился каждый житель Междуземья, мертвый или еще по какой-то причине живой. Судя по всему, такой день настал. Гаури улыбнулся, увидев нового, медленно приближающегося к нему кандидата. Почему-то практически обнаженного, но это мало смутило чародея, скорее, даже больше обнадежило. По одному телосложению невозмутимого человека можно было сказать, что он был настоящим воином. Более того, раз он смог в таком виде зайти столь далеко в звездные пустоши, не получив ни единой раны, это лучше всего говорило про его предварительную квалификацию. «О, какое счастье, что ты здесь!» — улыбнулся чуть шире Гаури. «Я Гаури, великий мудрец, неизвестный погасший, а кем еще он мог быть?» Цепким взглядом осмотрелся. «Где собака?» Улыбка Гаури застыла. «Что?» Погасший оставался невозмутим. «Собака. Раздражающая собака. Безумец. Здесь нет никакой собаки. Погасший. Константин. Хо!» Заблестели глаза старика. «Неужто Константин из погасших?» Прославленный погасший почему-то устало вздохнул. «Да, это многое объясняло. Слухи про нового обладателя двух великих рун облетели все Междуземье в мгновение ока. Подвиги погасшего напоминали подвиги самих полубогов. В одиночку взять сам замок Грозовой Завесы и затем целую Академию Раи Лукари. Воин и чародей, покоривший своей силой бесчисленные души. Ну, те, что еще остались при своем разуме. Про некие особенности погасшего в том числе ходили слухи. Но, право слово, было бы скорее странно, будь такой воин и чародей полностью вменяемым. Для всеми забытого старика честь встретить такого погасшего, как ты», — прикрыл глаза Гаури. «У меня есть дело. Я как раз ждал кого-нибудь из погасших». Он и не собирался скрывать, что целенаправленно ищет исполнителя. Желательно молодого и крепкого, ведь не каждому под силу пересечь Ионию, Алое болото. Погасший перед ним был не просто молодым и крепким. Он был настоящим чудовищем в человеческом теле. Гаури сомневался, что сможет найти лучшего кандидата. Видя, что мужчина перед ним продолжает молчать, чародей сделал свою улыбку более лукавой. «Не волнуйся, я щедро тебя отблагодарю, коли примешь предложение. Я открою тебе тайну селу». Старик едва не подавился сладким, гнилым воздухом, увидев, как, повинуясь воле мужчины, над его рукой завис маленький камешек. Магия гравитации. Магия, которую можно было изучить лишь в селе у селийских чародеев. «Хо-хо», — нахмурился мудрец, пытаясь вспомнить, видел ли он когда-то лицо мужчины прежде. Он не мог вспомнить. «Должно быть, ты встречал селийских чародеев, согласившихся тебя обучать?» «Как неожиданно, погасшая душа!» Мужчина никак не ответил. По какой-то причине Гаури казалось, что невозмутимый погасший перед ним почему-то не слишком дружелюбно к нему настроен. Это, честно говоря, даже немного пугало. Находиться в немилости человека, способного в одиночку захватить замок с Академией чародеев и победить двух полубогов, как минимум, не слишком приятно. Константин, какое-то время посмотрев на камешек, над чем-то размышляя, отпустил его. «Как я могу тебе помочь?» Вайфу-чародейка начала обучать его. Во время путешествий делать все равно было нечего. То ли сыграли в качанные характеристики, то ли вайфу была, пожалуй, даже слишком хорошим учителем. Либо оба эти фактора играли роль, но до Кости быстро дошла некая общая концепция казуальства. Визуализация 113. Чем лучше казуал визуализировал казуальство, тем он потенциально сильнее мог стать. Свитки несли цель в первую очередь донести до остальных казуалов то, что они осознали и визуализировали. Придя к некоему внутреннему пониманию, мужчина еще больше отошел от ограничений, которые на нем незримо появились в тот самый момент, когда он осознал себя в новом мире. И все же, каким-то образом он забыл о том, что если казуал хочет что-то заказуалить, то он найдет способ. Любые рамки и ограничения, даже если они обусловлены ограничениями игрового движка, всего лишь проблема, которую истинный казуал обязательно решит. Правда, иной раз поиск уязвимости занимает больше сил, чем обычное потное прохождение. Философия истинных трайхардеров и казуалов, которую мужчина, как оказалось, еще только познает. Мир определенно был многогранен. Ничто не истина. Гаури, услышав вопрос погасшего, удивленно приподнял брови. «Помоги мне исцелить одну девушку. Ее зовут Мелисента. Ты найдешь ее в окрестностях Силли. Она отдыхает в храме на вершине утеса. Бедняжка страдает от хвори гниения. Значит, она уже прямо сейчас там», — нахмурился Константин. «Еще недавно вайфу, по словам Мели-Мели, там не было». Мелине он верил. Любой еретик, вредящий тому немногому хорошему, что было в Междуземье, заслуживал небесную кару. Не думал принести ей еды, помочь перебраться в более безопасное место, найти тех, кто мог бы облегчить хворь. Тихонько наблюдавшие со стороны за происходящим Милина и Селина, определенно, могли сказать, что Костя был не в духе. Впрочем, и сам Гаури почувствовал определенные опасения. Возможно, его самую чуточку смутило то, как засветились глаза мужчины, как вены погасшего начали окрашиваться в золотой цвет, явно не предвещая ему ничего хорошего, что этому безумцу уже не понравилось. «Даже если бы захотел, я не смог к ней подобраться из-за окруживших ее тварей. Лишь такой крепкий погасший, как ты, сможет справиться с этой задачей», — скорбно покачал головой чародей. Впрочем, свет в глазах Кости стал лишь сильнее, из-за чего чародей почувствовал, как внутри него что-то сжалось. Он был сильным чародеем, да, уже не в той форме, что был в молодости, но его не просто так называли великим мудрецом. Однако та атмосфера, что создавал вокруг себя обладатель двух великих рун, совсем отличалась от тех путников, которых мудрец встречал до этого. Атмосфера хардкора и казуальства, смешанная в одном соулслайкере, это не то, чему можно было противостоять. Нечто, способное уничтожать богов и древних драконов, чтобы просто позакрывать все достижения. Увы, болезнь Мелисенты неизлечима. Когда древо Эрт процветало, даже полубоги не могли противиться его влиянию, несмотря на их происхождение. Видя, что погасший начинает еще больше закипать, Гаури поспешно продолжил. Но страдания Мелисенты можно облегчить. Для этого тебе следует найти иглу Маричьей округлости, где ты ее достал. Костю упоминание округлости в исполнении Гаури немного сбило с настроя, но он быстро пришел в себя. «Я просто прошел квест нелинейно 114», — холодно ответил Константин. «Это же она?» — вопрос, очевидно, был риторическим. «Этот безумец уже победил командира Анила», — ошарашенно подумал Гаури, жадно уставившись на находку. «Позволь мне взглянуть на иглу. Это настоящее чудо. Работа истинного мастера, искусного и смелого творца, который стремится ухватить смысл жизни. Дашь мне время поработать над иглой? Вещица-то добротная, но толку от нее сейчас никакого». Старик с любовью принялся разглядывать две половины сломанной иглы, мгновенно забыв про произошедший конфуз. «У тебя час». Гаури уже было открыл рот, чтобы возмутиться, но, встретившись с безумным взглядом Трайхардера, закрыл рот. «Этого хватит, и продезинфицировать как-нибудь не забудь». Гаури чуть не задохнулся от возмущения. Незримая Милина странно покосилась на решительного мужчину, сжав подаренное кольцо. Ее избранник становится до пугающего решительным и холодным, когда дело заходит о жен нет, а вайфу. Милина это хорошо усвоила. Ему плевать на происхождение, на ранние совершенные грехи и ошибки. Даже факт наличия или отсутствия живого вместилища, казалось, совсем не смущал мужчину. Он будто и не видел в этом никакой проблемы. Впрочем, на примере Селлины, при правильном подходе это, кажется, действительно не было проблемой. Если он решил, что какая-то женщина вайфу, то все остальное перестает иметь значение. Порой Милине казалось, что больше всего ее смущало не то, что избранник столь легко помогал стольким женщинам, а то, что они больше не были одни. Константин в меру своих возможностей уделял внимание всем ранее встречным вайфу. Из-за этого количество времени, которое он проводил только с ней, становилось совсем немного. Милина втайне от самой себя хотела, чтобы ее избранник чаще обращался к ней, просил ее помощи, считал ее нужной и полезной, и чтобы дочь богини, так и не получившая титул полубогини, сама считала себя таковой. Возможно, она была намного более эгоистичной, чем думала изначально. Кто бы мог подумать, что что-то такое она начнет понимать лишь после смерти физического тела. Хотела она того или нет, постепенно Милина разбиралась в себе. И, пусть она не так ярко выражала свои чувства и желания, как Селлина с Ириной, по крайней мере, вторая явно знала, что делала, и у нее был план. Или, возможно, несчастная малышка Родерика с потерявшей собственное предназначение воительницей Нефили Лукс, Милина все еще была дочерью далеко не самой обычной богини. Наследственность все еще многое значила. Богини жестокой, во всех смыслах безумной, сотворившей ради того, чтобы оказаться на своем месте столько, сколько за историю их мира не творил никто. Девушка уважала и почитала собственную мать, как одна из самых верных последовательниц, но, зная слишком много, справедливо побаивалась ее. Милина вздрогнула от неожиданно пришедшей к ней мысли, ужаснулась, попыталась откреститься от безумного предположения, но оно все равно настигло ее. Девушка с ужасом уставилась на невозмутимого мужчину, ожидавшего продвижения квеста. Да, Константин, чтобы стать королем, должен стать мужем королевы, это было очевидно. Но в случае ее избранника, считал ли избранник ее мать вайфу, Мелина готова была принять кого угодно, даже лунную ведьму, совершившую страшный грех против ее собственного брата, даже изгнанную из Академии ведьму, активно наседающую на ее избранника, даже, да вообще всех. Но почему-то именно богиня Марика вызывала у Мелины настоящий ужас, и пусть это полностью противоречило мыслям верной последовательницы, ужас не собирался покидать ее, потому что она знала слишком много. Возможно, ей действительно нужно стать более решительной. Мелисента не знала, сколько пробыла в храме. Это мог быть как день, так и всю жизнь ее окружала гниль, которой были переполнены звездные пустоши, в которых она появилась на свет, гниль, медленно распространяющаяся по ее телу. Первое время она, брошенная и забытая остальным миром, просто скиталась по забытым великой волей землям, пытаясь выжить. Она всегда тянулась к мечу, и не просто так. Любой, кто желал причинить ей вред, никогда не выходил победителем. Кажется, кто-то для нее важный часто хвалил ее из-за этого, из-за чего девушка выжимала из природного таланта максимум. Она уже не помнила, в какой момент ее оставили и почему. Зато хорошо запомнила то чувство отчаяния, которое накатило на нее, когда гниль лишила ее руки, без которой она стала совершенно бесполезной, беспомощной. Самым же ужасным было то, что пришли к ней на помощь не те, кого она тогда считала семьей, а страшные монстры, принявшие ее за богиню гнили. Как бы долго Мелисента не звала на помощь, никто так и не пришел, из-за чего поглощенная гнилью девушка в какой-то момент просто приняла свою участь, позволив тварям, провозгласившим ее своей богиней, не давать ей умереть. Красноволосая девушка твердо решила, что лучше она сгниет заживо, чем превратиться во что-то иное. Она останется собой, чего бы ей это ни стоило, как бы ей ни хотелось, чтобы ей помогли, как бы она ни молила об этом. Если такова была ее судьба, она примет ее. Она думала об этом каждый раз, когда пробуждалась после очередного кошмара, разъедающего ее тело и душу. Знала ли Мелисента, что очередное пробуждение изменит ее жизнь навсегда? Сквозь сон она услышала, как кто-то подходил к ней, не подползал, не перебирал мерзкими лапками. Именно что подходил, как обычный человек. Это удивило и даже подарило секундную вспышку надежды, которая, впрочем, тут же умерла. Она знала, что ее не излечить, ей никто и никак не мог помочь, а значит, она должна была отослать глупца подальше. Мелисента болезненно открыла глаза. Ох, кто там? Впрочем, какая разница? Если у тебя есть хоть капля ума, ты уйдешь немедленно. От природы Мелисента была довольно нежной и робкой, особенно в противовес своим холодным сестрам. Пусть Мелисента не была слабой, она никогда не вступала первой в перепалки. Да и, впрочем, у нее было не так много возможностей для этого. Возможно, поэтому ее голос, который она попыталась сделать как можно более хмурым и суровым, все равно был похож скорее на мягкую просьбу и аккуратное предупреждение. Зрение Мелисенты расплывалось, из-за чего она не видела лица пришедшего человека, но могла определить силуэт. Он не уходил. «Мою плоть разъедает красная гниль», — негромко пробормотала Мелисента. «Это проклятие. Человеку нельзя с ним связываться. Настоящие соулслайкеры жрут человечность, как одноразовые хилки», — невозмутимо, видимо, парировал голос. «Я могу помочь с твоим проклятием. Эта игла остановит его распространение». Силуэт, достав откуда-то золотистую иглу, протянул ее ей. Сердце Мелисенты пропустило удар. Она почувствовала, как участилось ее дыхание. Конечно, она не верила в это, чтобы какой-то случайный человек вдруг пришел и решил ей помочь. Более того, мог помочь. Глупость. Невозможно. Такого чуда не могло произойти. Но при этом, она столь безумно жаждала этого. Мелисента хотела жить, несмотря ни на что. Все это время боролась сама с собой, чтобы не дать этому ужасу поглотить ее. Если то, что говорит силуэт, правда, как же она хотела в это верить. Говоришь, если я уколюсь иглой, это излечит красную гниль, но как? Пути злых маленьких мальчиков неисповедимы 115, сурово ответил Костя. Конечно, Мелисента, мягко говоря, совершенно не поняла слов силуэта. И все же, неважно, выдохнула Мелисента, я уже все решила. Я лучше доверюсь тебе, чем буду и дальше гнить изнутри. Аккуратно, стараясь случайно не прикоснуться своей гнилой рукой к человеку, давшему ей последний шанс перед падением в бездну, Милисента приняла иглу. Примерно понимая, что она должна сделать с ней, девушка уже было думала ее использовать, но потом неожиданно смутилась, вспомнив про силуэт перед собой, явно мужской силуэт. «Тебя не затруднит на минутку отвернуться?» Она сама не верила, что все еще могла испытывать какой-то стыд. Тем более она не верила в то, что хоть одно живое существо, не пораженное гнилью, проявит к ней хоть какой-то минимальный интерес. И все же, силуэт, не став ничего говорить, развернулся, присев рядом, кажется, со скоплением благодати. Храмы любили возводить на них, да и не только храмы. Милисенте не потребовалось много времени, чтобы поместить в себя иглу. Она пережила столько боли и мучений, что проткнуть свое практически сгнившее тело простой иглой было проще простого. Она этого даже не почувствовала, но почувствовала неожиданное облегчение, столь сильное и стремительное, что глаза Милисенты расширились. «Что ж», — негромко пробормотала она, попытавшись придать своему голосу бодрости. «Это оказалось не так уж и трудно. Но почему мне так?» Константин развернулся, увидев, как Милисента уснула. Мужчина, проверив, что одна из самых несчастных вайфу и вправду просто спит, облегченно выдохнул. Над чем-то задумавшись, в руках мужчины появился плед, которым он укутал девушку, сев рядом с ней. Теперь осталось только ждать. И если у Милины при виде этой картины не возникло никаких мыслей, то маленькая иллюзия Силлины прищурилась, чувствуя поднимающееся из глубин пакостливой души веселье. Как же эта несчастная дева отреагирует, когда по пробуждению увидит полуголого спасителя? Напоминать о том, что ему хотя бы для первого впечатления стоило бы одеться, чародейка, естественно, не стала. Иначе это будет слишком скучно. Глава 31. Милисента давно не видела хороших снов. По-настоящему светлых, лишенных боли и страданий. Она уже и не верила, что когда-то это изменится. Но этот сон был хорошим. Ей снилось, как она, полностью здоровая и дышащая полной грудью, гуляет по огромному саду, пахучему, наполненному зеленью и разнообразными деревьями, живыми растениями. Милисента точно не могла сказать, что делала в этом саду. Возможно, гуляла, наслаждаясь природой. Возможно, нюхала цветы и, совсем как маленькая девочка, лазила по деревьям. Или, может быть, она просто лежала среди зелени и ни о чем не думала. Так было до тех пор, пока она, вновь решив исследовать сад, не наткнулась на силуэт, скрывавшийся среди цветов. Милисента моментально узнала силуэт своего благодетеля, счастливо улыбнулась, после чего побежала к нему, желая отблагодарить. Правда, девушка так и не добежала, споткнувшись из-за того, что невозмутимый силуэт, стоило ей приблизиться, оказался голым. На, пожалуй, излишне мягкую и невинную девушку это оказало слишком большое впечатление. Недолгое падение, вспышка, пробуждение. Милисента медленно открыла глаза, чувствуя, как от весьма и весьма неожиданного окончания сна у нее участилось дыхание. Она уже не помнила, когда последний раз видела подобные сны. Это, наверное, было хорошим знаком. «Я укрыта пледом», — промелькнула неожиданная мысль у Милисенты. Она моментально поняла, кто ее укрыл. Тот, кто ей помог. От этого на душе становилось удивительно тепло. «Как ты себя чувствуешь?» — неожиданный вопрос, заданный вроде бы холодным, безэмоциональным голосом, показался Милисенте удивительно теплым и нежным. Девушка не помнила, чтобы к ней кто-то когда-то так обращался. Даже тот, кого она считала дорогим человеком, не говоря уже про собственных сестер. Ее память прояснилась. В теле была такая легкость и воздушность, какую она не чувствовала уже давным-давно. Милисента уже было хотела от всего сердца отблагодарить своего спасителя, но тут она окончательно обратила внимание на окружающую действительность, глупо открыв рот. Слова застряли на полпути, лицо окрасилось в цвет волос. Ее спаситель, прямо как и во сне, был перед ней практически голым. Милисента никогда не видела так близко мужского тела. Вся ее жизнь была наполнена лишь нескончаемыми битвами против пораженных гнилью чудовищ, да наставлениями приемного отца. Тем более Милисента никогда не видела, чтобы тело человека было настолько гармонично развито. Взгляд несчастной девушки, хотела оно того или нет, забегал, из-за чего она начала чувствовать себя только хуже, желая совсем как маленькая девочка завизжать от стыда и закрыть лицо руками, то есть рукой. «Я надеялась, что снова тебя увижу. Великая воля, не передать словами, насколько ей тяжело дались эти слова. Она пыталась звучать как можно спокойнее, но у девушки плохо получалось. Против воли Милисента поплотнее укуталась в плед. На лицо мужчины вылезла улыбка. Даже среди несчастных вайфу судьба красноволосой вайфу была на редкость трагичной. Если, например, Милина с Рин не имели выбор, то Милисента была виновата только в том, что родилась в Соулслайке. Порой Косте было тяжело себя сдерживать, чтобы не всплакнуть от трагичности судьбы. Конечно, настоящие соулслайкеры могут перекатиться и через душевную боль, только если не сломают геймпад с клавиатурой быстрее, но сейчас он был не трайхардером, а обычным, несчастным фанатом вайфу, который любил жанр соулслайков, за что обязан был страдать особенно сильно. Константин, можно просто Костя. Милина, видя страдания за улыбкой своего избранника, едва слышно вздохнула. Я попрошу, а оденься. Голос Милисенты был совсем тихим, едва слышным, но для мужчины он стал подобен раскату грома. По внешнему виду Милисенты ему на секунду показалось, что она сейчас заплачет. Для фаната вайфу это стало подобно выстрелу в колено. Самое ужасное из самых ужасных предательств. А, Милина никогда не видела, чтобы ее погасший так быстро снаряжался. Не прошло и секунды, как он оказался полностью одет, будто никогда и не раздевался. Плевать на стирку и неудобства. Услышав едва слышный шепот мужчины, проклятый глаз Милины, а в принципе, в последнее время он распахивался так часто, что, кажется, такими темпами уже не будет разницы, закрыт он или нет. Девушка прищурилась. Если я буду вести себя так же, то он перестанет снимать одежду. Впрочем, мысль как пришла, так и ушла. Она больше не хотела так манипулировать его чувствами. Милисента моргнула, сначала не поверив своим глазам. На секунду ей даже показалось, что он вообще не был обнаженным, и это были просто игры ее воспаленного сознания. И не нужно уточнять, что легче от этих мыслей ей не становилось. Кое-как взяв себя в руки, Милисента убрала плед, после чего облокотилась на стену позади себя и просто и без затей встала. Легкость. Она давно не испытывала такой легкости. Ей казалось, будто она стала не тяжелее пушинки. Словно прямо сейчас могла подпрыгнуть и взлететь. Даже если все окажется ложью и проклятие вновь свалит ее с ног. И на этот раз окончательно, красноволосая девушка уже ни о чем не будет жалеть. Облегчение, которое она испытала, стоило слишком дорого. Сердце Милисенты наполнилось еще большей благодарностью, и вместе с тем, стыдом за саму себя. Со стороны она выглядела ужасно, в окровавленной, местами порванной, грязной одежде, вся вонючая, пропахшая гнилью практически насквозь. Про то, в каком состоянии находились ее волосы, она думать совсем не хотела. «Прошу, дай мне немного времени хотя бы привести свои волосы в порядок», — Костя нахмурился, задумавшись. Он не собирался ограничивать себя квестом. «Я могу отвезти тебя в замок, где тебе помогут». Милисента, найдя свою старую резинку, сжав ее между зубов, принявшись кое-как зачесывать одной рукой волосы назад, застыла, вытаращив глаза куда-то в никуда. «За замок», — голос девушки оказался настолько тихим, будто она сейчас потеряет сознание. Погасший пожал плечами. «Тебя накормят, дадут новую одежду и нагреют ванну. Есть определенные плюсы в том, чтобы быть боссом локации». Пусть Милисента не поняла часть слов своего спасителя, общую суть она уловила. Наверное, в обычном случае предложение незнакомца выглядело бы как минимум подозрительно, но красноволосая девушка не сомневалась, что ей не врут. Сердце наполнилось еще большей теплотой и стыдом от собственной беспомощности. «Я чувствую, что могу сама справиться. Спасибо. Она всегда успеет принять помощь. Благодетель ли так сделал для нее слишком много?» Да и, откровенно говоря, Милисенте не хотелось появляться в таком виде перед большим количеством людей. У нее все еще была какая-то гордость. Костя, чувствуя в вайфу дух настоящего трайхардера, сурово кивнул, не став спорить. Это, впрочем, не помешало ему из воздуха достать расческу и протянуть Милисенте. Откровенно говоря, сам Костя про безделушки такого рода особо не думал. Это была идея Милины, и тут уже мужчина не видел смысла спорить, просто и без затей заполняя пространство тем, что излишне деятельная вайфу ему приносила. Как оказалось, совсем не зря. Милисента, увидев протянутую расческу, на миг замешкалась, после чего неуверенно приняла ее. Отказываться от расчески, наверное, было бы глупо. «Спасибо, какая милая девочка», — ухмыльнулась Иллюзия Силлины. Женщина полностью понимала, почему Константин решил столько сделать, чтобы помочь красноволосой малышке. Будь Милисента ученицей Академии, и чародейка бы даже не стала ей предлагать поучаствовать в ее экспериментах. Пожалуй, Силлина могла бы даже признаться себе, что могла бы за нее заступиться. Она, в конце концов, далеко не бесчувственная. Силлина, аккуратно наблюдая за всем, скосила взгляд на ревнивую служанку погасшего. «Так-так, ты тоже поддалась ее чарам?» — мысленно захихикала женщина. Пусть фальшивая служанка пальцев и выглядела задумчивой, какого-либо негатива к несчастной красноволосой милашке она явно не испытывала. С расческой привести голову в порядок у Милисенты получилось намного быстрее. Пусть девушка все еще выглядела не лучшим образом, со стороны она стала выглядеть заметно ухоженнее и явно довольнее от этого. Попытавшись вернуть мужчине расческу, удивленная Милисента встретилась с суровым взглядом Константина, не терпящим возражений. «Пускай она будет у тебя». Милисента на миг замешкалась, после чего кивнула, прижав расческу к груди. «Я поняла». Девушка позволила себе перевести дыхание. Хотя бы минимально приведя себя в порядок, она почувствовала себя намного увереннее. Ну, или не совсем, но все равно увереннее. «Приношу свои извинения. Тогда я упала в обморок, даже не успев поблагодарить тебя. Твои слова оказались правдой». В негромком голосе Милисенты промелькнул восторг, глаза загорелись. «Стоило мне вонзить в себя иглу, как красная гниль тут же исчезла. Даже кошмары перестали меня мучить. Не верится, что я снова могу двигаться свободно. Я рад». Костя знал, что ему нельзя было просто молчать, поэтому он просто выразил то, что действительно чувствовал. Радость. Для фаната нет большей радости, чем счастье вайфу. Милисента опустила голову, чувствуя, как тяжело давались ей эти слова. Все же, ее не учили открыто выражать свои эмоции, да и перед кем было их выражать. «Наверное, я никогда не смогу достойно тебя отблагодарить, но, прошу тебя, прими этот скромный дар в знак моей признательности». Она уже не могла вспомнить, кто и когда ей подарил этот талисман. Теперь это было уже не важно. Важно было то, что это единственная достаточно дорогая и ценная вещь, которую она могла дать своему благодетелю. Мужчина не стал отговаривать пытавшуюся хотя бы как-то ему отплатить вайфу, молча приняв намек на очередную вырезанную концовку 116. Милисента, видя, что Константин не стал отказываться от того единственного, что она могла предложить, облегченно вздохнула. Впрочем, ее облегчение продлилось недолго. Она совершенно не знала, о чем говорить. Темы себя быстро исчерпали, а сама она была просто ужасной в общении. И Костя, увидев эту тихую панику на лице растерявшейся девушки, прищурился. Реальное междуземье заставляло его в большинстве случаев потеть совсем другим образом, и он, хотел того или нет, потел, и будет потеть, чтобы свет вайфу не угас никогда. Возможно, это звучало не то чтобы очень возвышенно, но мужчина от внутренних мыслей настроился на нужный режим. Теперь он будет вести разговор, и вайфу ему не помогут. Не сейчас. Игла была сломана. Ее починил старик в красном. «Гаури, ты знаешь его?» Милисента на секунду нахмурилась, после чего ее глаза расширились. «Я. Пойдем». Девушка глупо моргнула, после чего послушно кивнула. Не успела она ничего сказать, как мужчина достал из ниоткуда свисток, призвав потока. А Милисента, чувствуя, как у нее уходит земля из-под ног, встретилась взглядом со скакуном. Поток, уже надеявшийся на какой-нибудь очередной штурм, фыркнул, покосившись на своего призывателя с немым вопросом. «Какой красавец!» Шепот Милисенты дошел до ушей скакуна, заставив его вновь перевести взгляд на девушку. Не успел поток фыркнуть, как зачарованная Милисента, ярко улыбнувшись, подошла к скакуну и начала его гладить. Так нежно, как, наверное, не мог никто. Милина пустым взглядом уставилась на то, как ее старый друг пал перед лаской Милисенты, уткнувшись в нее носом. «У тебя большие проблемы, не так ли?» Вкрадчивый шепот ведьмы заставил девушку сморщиться так, будто она съела что-то очень кислое. Фальшивая служанка пальцев повернула голову на свое плечо, на которое залезла совсем потерявшая страх миниатюрная чародейка. «Слезь с меня, ведьма, ты даже не будешь меня опять ловить?» — прищурилась Силлина. Милина ответила не сразу, вновь обратив внимание на своего избранника и красноволосую девушку, неуверенно забиравшуюся на потока. Выражение лица несчастной девушки, когда на потока залез и Константин, вновь стало таким, будто она сейчас потеряет сознание. «Теперь это бессмысленно», — негромко пробормотала она. «Ты добилась того, чего хотела». Женщина скептично покосилась на первый взгляд, невозмутимую фальшивую служанку Пальцев. Как будто ее показное спокойствие могло ее обмануть. «Ты слишком все усложня». Цепкая, покрытая ожогами рука Мелины схватила ойкнувшую иллюзию чародейки. Даже сквозь иллюзию Силлина поняла, что запахло жареным, встретившись взглядом с фальшивой служанкой Пальцев. Ее проклятый глаз смотрел прямо на нее. Мелисента удивленно осмотрелась. У нее на секунду возникло какое-то странное предчувствие. Костя, видевший краем глаза происходящее, оставался полностью невозмутим. Или не совсем полностью, но невозмутим. Он был бы рад сосредоточиться на разборках того немногого прекрасного, что было в Междуземье, но для начала ему нужно было хотя бы как-то завершить все основные квесты. И, конечно, следить, чтобы остальные квесты вдруг случайно не уничтожили друг друга. По крайней мере, Мели-Мели он верил и знал, что она ничего не станет делать с Силлиной. Серьезного, по крайней мере. Путь до лачуги Гаури не занял много времени. Как ни странно, внутри его не оказалось, чего нельзя было сказать про гигантскую собаку, подозрительно обходившую жилище чародея. Мелисента, увидев мутировавшее под влиянием проклятия гигантское чудовище, и сказать ничего не успела. Перед ней что-то промелькнуло, влетев в голову удивленно рыкнувшей раздражающей собаки. Безумно раздражающей собаки. Та, словно не поняв, что произошло, удивленно осмотрелась, встретившись взглядом с Костей, после чего просто и без затей упала. Поток рун, ознаменовавший смерть раздражающей собаки, влетевший тонкой струйкой в мужчину, лучше всего говорил о ее судьбе. И, что самое главное, она, черт возьми, потом опять не заспавнится. «Это тебе за все погубленные нервные клетки бесчисленных соулслайкеров», прошептал едва слышно Константин. Мелисента спрыгнула со скакуна, подойдя к туше огромной собаки. Кинжал, она не понаслышке знала, насколько крепкими были эти твари. Пусть, когда у нее было еще две руки, они не представляли для нее проблемы, она все равно должна была признать, что они были весьма раздражающими. Чтобы обычный кусок железа не только пробил череп твари, но и засел так глубоко, нужно было обладать просто безумной силой. Мелисента с самого начала догадывалась, что перед ней был погасший, но продемонстрированная Константином сила все равно выходила за любые рамки здравого смысла. К счастью или сожалению, у нее не было времени следить за слухами. Только вот, не то чтобы для красноволосой девушки была важна сила ее спасителя. Наверное, мне нужно было с ним попрощаться. Она все еще сомневалась. Образ старика по имени Гаури казался Мелисенте безумно знакомым и важным. Возникало такое чувство, что если она встретится с упомянутым спасителем человеком, то все станет понятнее, но его не было. Мелисента чувствовала, что хотела сделать что-то важное, стремилась к чему-то, только не могла вспомнить, что именно. Это чувство было ужасным. Она не знала, что ей делать и куда идти. Возможно, ей стоит отправиться в путешествие 117. «Я могу помочь тебе». Мелисента сбилась с мысли, переведя взгляд на мужчину. «Помочь, найти замену руке». Девушка почувствовала себя еще неудобнее. «Ты сделал для меня слишком много, Константин. Спасибо тебе, Энно». Казалось, на миг лицо Константина дернулось, но потом. «Мне может понадобиться твоя помощь в бою». Мелина, сжимая голову иллюзии чародейки, застыла. Даже Силлина, всеми силами безуспешно пытавшаяся вырваться из железной хватки Пальцев, на первый взгляд, хрупкой девушки, уже думая забыть про иллюзию, безучастно повисла в руке фальшивой служанки Пальцев. Они переглянулись. Он сам, вот так легко, попросил о помощи. Мысли девушек в очередной раз синхронизировались. «Теперь меня будут звать еще реже». Шепот Латины, наполненный бесконечной скорбью и печалью, остался неуслышанным. За альбиноркой завыли несчастные призрачные волки. Мелисента, не заметив запинки в голосе мужчины, всем телом вздрогнула, почувствовав, как быстро забилось ее сердце. Она родилась воительницей, возможно, излишне мягкой и робкой, но воительницей. Красноволосая девушка не считала, что обычным талисманом в полной мере отплатила погасшему. Кроме талисмана у нее был только ее меч, но без ведущей руки она была практически бесполезной. Относительно Константина, так точно, Мелисента безумно хотела отблагодарить мужчину, и вместе с тем она хотела найти свое предназначение, вспомнить про него. О том, чтобы найти замену руки, девушка и мечтать не могла, или могла, но пока еще просто не пришла к этому. Против воли девушка повернула голову на тушу пса. «Но ты ведь...» Мелисента резко оборвала себя. «Я понимаю», — Костя кивнул, задумавшись. «Если ты не против, сначала посетим несколько локаций». «Локаций?» — переспросила девушка. «Ей еще предстояло со многим познакомиться. И, в том числе, со многими. Хочу увидеть один форт и заскочить на фестиваль войны». Мужчина произнес это так, будто говорил про нечто обыденное. «Безусловно, он очень ждал начала фестиваля, но, в сравнении с поиском удобного мистического протеза для вайфу, это ощущалось уже чем-то не таким важным. Форт и фестиваль войны». Мелисента на миг нахмурилась, после чего: «Фестиваль войны?» Девушка стала напоминать выкинутого на улицу котенка. Словно этого ей было мало, живот Мелисенты предательски заурчал. Было неизвестно, когда она последний раз нормально ела. Как со стороны показалось Мелине и Селине, избежать стыдливого визга у красноволосой девушки получилось лишь с помощью воистину гигантской силы воли несломленной воительницы. И никак иначе. Глава 32. Драконий курган Гриол не просто так носил свое имя. На нем действительно жили драконы, более того, сама Гриол, некогда великая драконица, мать тех драконов, которых ныне называли вырожденцами, была поражена гнилью, с тех самых пор потеряв возможность летать. Ей оставалось лишь молиться о том, что однажды к ней придет фармер с кровотоком и обморожением, и оборвет ее мучения. Главное, конечно, чтобы не перезагружал локацию перед смертью, а то это уже совсем наглостью будет. То есть, конечно, она думала немного о другом, но суть оставалась та же.